Олег Витальевич Таругин. Десантник. Из будущего в бой. Пролог. Немцы перестрелялись на третьем снаряде и дальше лупили уже прицельно и с завидным постоянством. Фугасы падали каждые несколько секунд, необходимых гитлеровским артиллеристам на перезарядку, тяжело сотрясая землю, и каждый новый взрыв отзывался в груди неприятным ёканьем внутреннего акустического удара. Слух Лёх практически потерял после первого же близкого разрыва. Но так оказалось даже лучше. Уж больно муторно слышать журчание очередного падающего снаряда, летящего, казалось, прямо в тебе. Окопы и стрелковые ячейки рубежа обороны густо затянуло дымно-пыльным маревом. Метрах в 100, правее, что-то чадно горело, выбрасывая вверх столб перевитого дымом жаркого пламени. Видимо, фугас угодил в один из укрытых в капонирах легких танков. Стенки пулеметной ячейки дрожали, осыпаясь вниз ручейками из сушеной солнцем глины. Порой по спинам сжавшихся в комочки на дне людей болезненно колотили выдранные тротилом комья земли. Дышать было трудно. Ноздри забивала пыль и воняющий тухлой кислятиной дым, сгоревший взрывчатки. Сколько времени продолжался артналет, он не знал. Разумом Степанов понимал, что всего несколько минут. Однако подсознание отчаянно вопило, что он ошибается, и этот огненный кошмар длится уже долгие часы. Очередная 105-миллиметровая граната, судя по ощущениям, разорвалась совсем близко. Утрамбованная подошвами ботинок земля особенно сильно подбросила лежащих бойцов. Сползший с брусвера пласт глины тяжело придавил ноги от колена ниже, а на спину, выленившей от белизны гимнастерки и летного комбеза, щедро сыпануло мелкими комьями. Где-то по самому краешку сознания скользнула паническая мысль. «Вот завалит сейчас нафиг, и все, приехали». Если и найдут, то поисковики лет через 70. И ведь не опознают. Как опознать, если у него даже смертного медальона нет? Так и будет числиться пропавшим без вести, что в этом времени, что в родном будущем. Зато уж как их мобильник и китайский светодиодный фонарик среди костей удивят, не то слово. Однако по-настоящему испугаться ни Леха, ни Летун не успели. Обстрел закончился. Внезапно наступившая тишина оказалась, как описывалось в подобное в читанных в юности книгах про войну, поистине звенящей. Аж оглохшие уши заломило, словно в резко снижающемся самолете. «Смотри-ка, не врали, стало быть, писатели?» «Очень даже похоже. Реально так звенит. Словно новогодняя петарда рядом бахнула или взрыв пакет в замкнутом помещении рванул». Алексей потряс короткостриженной головой и приподнялся на локтях. Подтянул колени, высвобождая ноги. Со спины стекали потоки осыпавшейся сверху земли, и в заполненном пылью и дымом окопчике сразу стало трудно дышать. Десантник тяжело сел, привалившись спиной к стене, и стянул с гудящей головы пыльную каску, окрасившуюся в светло-коричневый глинистый цвет. Рядом зашевелился, поднимаясь на карачки, Борисов. «Живой, стал быть? Отлично!» «Блин, даже сил радоваться, что уцелели, нет!» Несколько секунд товарищи просто сидели, очумело хлопая глазами и не веря, что все закончилось. Затем мучительно закашлялись, сплевывая под ноги вязкую коричневую слюну. «Вот же дерьмо!» Когда-то Леха слышал, что нет ничего страшнее, чем попасть под минометный обстрел. Ну, хрен его знает, может, оно и так, но в артиллерийском налете тоже ничего хорошего нет. Теперь он в этом абсолютно уверен. И сравнивать, что хуже, а что лучше, он тьфу-тьфу не собирается. С трудом расстегнув непослушными пальцами тугую пуговицу, парень вытянул из чехла фляжку. Открутить крышечку удалось с третьей попытки. Руки ходили ходуном, алюминиевое горлышко стучало по зубам, проливая воду на подбородок и грудь. Сделав, наконец, несколько глотков теплой, пахнущей флягой, воды, Леха протянул емкость товарищу, наткнувшись взглядом на Васькину винтовку. Трехлинейка стояла там, где летун ее и оставил перед началом обстрела. Под стеной ячейки. Блин, если пылюка в ствол набилась, а она просто не могла не набиться, стрелять из нее сейчас чистое самоубийство. Это только в кино герои лихо воюют оружием, где даже на камеру виден напрочь забитый землей ствол. А в реальности или глаз лишишься, или ленивых пальчиков, не потрудившихся оружие вычистить. Да и затвор не слабо запорошило. Все одно чистить нужно. Трех, конечно, оружие надежное, но не до такой же степени. Все ж таки не старый добрый Калашников, которому пыль глубоко пофиг. А когда этим заниматься, спрашивается, если фрицы вот-вот попрут? Как-то он это совсем из внимания упустил. Нужно было приглядеть за товарищем. Пехотинец и пилот пока аховый. Хорошо, хоть пулемет догадался трофейной плащ-палаткой укрыть. Кстати, где он? Ухватившись за край присыпанной глиной камуфлированной ткани, Степанов поднял ее, стараясь не сильно пылить. Бегал, осмотрел МГ. Ну, тут все в порядке. Пулемет как новенький, можно стрелять. Вернувшись на место, пихнул в бок Борисова. «Ты как, летун? Живой?» «Живой», — громко сообщил тот, зачем-то растирая ладонями уши. «Слышь, только плохо». «Так я ж тебе говорил, дурень, уши ладонями зажми, а рот раскрой пошире. Ты зачем руками каску обхватывал? Думал, что это от осколков защитит? Или боялся, что краску поцарапает и некрасивым похоронит?» «Лёша, ну ты же обещал поменьше шутить», — скривился тот. «Снова начинаешь?» «Молчу, молчу. Поскольку вину свою осознал всецело и, ну, короче, просто осознал и ужасно раскаиваюсь. Как говорят французы, миль вам пардон с кисточкой. Ладно, харе сидеть, помоги пулемет установить. И лопатку откопай, вон там она где-то, бруссер подправим». Вдвоем установили и снарядили МГ-34. Комбат не обманул, среди трофеев нашлась коробка с лентой на 250 патронов, так что на первое время боеприпасы имеются. Плюс еще тот короб, что он у мотоциклистов затрофеил, считай, еще полсотни патронов. Ну, вроде всего, можно воевать. «Степанов! Борисов!» Прорвался сквозь ватную глухоту голос ротного, голова которого спустя миг показалась над окопчиком. «Оглушило, что ли, бойцы? Я ору, ору! Уж думал того, накрыло или землей завалило. Приполз вот глянуть». «Целы мы, товарищ лейтенант!» Жизнерадостно проорал Лёх. «Ладно, не ори, сам вижу, что оглушило. Уже и пулемет установили. Ай, молодцы! Борисов, это еще что такое? Ты как за личным оружием смотришь? Под трибунал захотел? А ну, винтовкой займись! Вся запылилась, немцы вот-вот в атаку пойдут. И это, не дрейфьте, бойцы, прорвемся. Командование обещало, что одних не оставит. Так что будет подкрепление. Обязательно будет. Нам главное германца сейчас задержать, пока резерв подойдет. А там уж и погоним гадов обратно. Все, бывайте. Пойду остальных обойду, кого успею». Голова лейтенанта скрылась за насыпью. Леха горько усмехнулся. «Погоним гадов. Как же. Нет, погнать-то погоним, разумеется. И без вариантов. Вот только отнюдь не сейчас. Правда, ротному об этом знать не нужно. И еще обвинит в пораженческих настроениях». Тяжело вздохнув, бывший сержант российских воздушно-десантных войск Алексей Степанов, ныне числящийся сержантом Алексеем Степановым обученным, документы утеряны в ходе боевых действий, кивнул товарищу на запорошенную рыжеватой пылью винтовку. О том, что на чистку оружия Василию может просто не хватить времени, отпущенного немецкими командирами до начала атаки, он старался не думать вовсе. Да и толку-то от трехи, коль танки попрут. Даже ежели бронебойно-зажигательными лупить. Разве что по щелям и смотровым прибором целиться. Скорчив страдальческую гримасу, летун потянулся к трехлинейке. «А вот не нужно морщиться, сам виноват. Мучайся теперь». «Ладно, Вась. Слух понемногу возвращался, и уже можно было не орать. «Брось ты свой дрын, пользу от него в нашей ситуации. Потом почистишь, коль время останется. Гранатами лучше займись. Как раз на одну связку хватит, как лейтенант и говорил. Только покрепче приматывай, видел, как я с немецкими делал? Держи бечевку». Благодарно взглянув на товарища, Борисов с готовностью отставил в сторону винтовку и разложил перед собой выданный ротным РГ-33. Открутив от трех гранат рукоятки, он коряво, но крепко примотал их шнурком от трофейной маск-сети к четвертой с запалом. Потряс получившейся вязанкой, убеждаясь, что в броске она не развалится, и вопросительно взглянул на бывшего десантника. «Нормально», — хмыкнул Степанов. «Не первый сорт, но сойдет. Как пользоваться, помнишь?» «Обижаешь», — вскинулся Василий. «Повторение мать учения», — наставительным тоном сообщил Леха, делая соответствующее моменту выражение лица. Не рассказывать же летуну, что подобные гранаты он только в музее и кино видел и понятия не имеет, как ими пользоваться. «Давай, рассказывай матчасть». «Ладно. В настоящий момент граната снаряжена запалом и готова к бою. Для метания и взрыва необходимо перевести предохранительный движок влево до упора, сделать энергичный замах, чтобы произошло срабатывание ударно-предохранительного механизма, и бросить в цель». Василий определенно цитировал по памяти какое-то наставление или методичку. «Ну да, разумеется. Куда родной армии без этого? На том и стоим». «А если невозможно сделать этот самый, как ты его там сказал, энергичный замах?» «Тогда можно либо сильно встряхнуть гранату, метнув цель после наклона капсулы воспламенителя, либо установить при приведении в боевое положение и взведении внешнюю трубку в среднее положение». Поскольку Леха понятия не имел, что это еще за такая внешняя трубка и за каким, собственно, фигом ее нужно ставить в среднее положение, он поспешил свернуть разговор. «Блин, ну зачем такие сложности? Ведь есть же у предков старая добрая эвка. Неужто сложно изобрести еще что-нибудь вроде надежной, как топор РГД-5? На аэродроме он даже с фрицевской колотушкой быстрее разобрался. Правда, там инструкция имелась. Да уж, с таким знанием местной матчасти хрен он до конца боя доживет. Намотает их гудериан на гусеницы и не заметит. И дальше попрет, падла. А ведь как хорошо все начиналось. И аэродром разгромили, и ценного штабиста в плен взяли. И к нашим на трофейном самолете с триумфом, можно сказать, прилетели. И вот вам здрасте. Размажут их по этой глине в кровавую кашу, и все. Может, нужно было и на самом деле в тыл двигать, как комбат и предлагал». «Так, а ну успокойся», — одернул он себя, мысленно выматерившись. «Чего разнылся-то?» «Подумаешь, полежал полчасика под артобстрелом. Сам же я решил с бойцами оставаться. Едва батю уломал, под трибунал подставив. А теперь что, на попятную? Никогда трусом не был, так и сейчас не становись. Ты ж десантник. Лучшим бойцом разведроты числился. А бывшей десантуры не бывает. Никто, кроме нас. Забыл?» Самовнушение не помогло, поскольку внезапно проснувшийся внутренний голос скептически хмыкнул в ответ откуда-то из глубины подсознания. «Ну да, конечно. Именно что подумаешь. В армейской учебке всех, разумеется, в обязательном порядке обучали правилам поведения под артиллерийским обстрелом из полевых гаубиц. И на полигоне обкатку проводили, в условиях, сука, максимально приближенным к боевым. А заодно учили, как отражать атаку немецкой пехоты при поддержке бронетехники. Ага». В это мгновение Степанову стало неимоверно стыдно. Настолько, что он снова выругался, на сей раз в голос. Борисов, все-таки занявшийся чисткой оружия, удивленно взглянул на товарища, ожесточенно дергающего ни при чем не повинный пулемет. «Лёх, ты чё, палец зашиб? Когда ты показывал, как ленту менять, я тоже едва кожу не защемил. Очень уж там защёлка хитрая». «Нормально всё, Вась, нервы просто». «Это да», — философски протянул лётчик. Сам никак не отойду. Больно все быстро закрутилось. А знаешь... Докончить фразу он не успел. Со стороны немецких позиций взвелась, предвещая начало атаки, красная ракета. Спустя минуту глухо зарокотали десятки моторов, раздались приглушенные расстоянием выстрелы танковых пушек. Куцы и султаны разрывов вставали далеко в стороне от рубежа обороны. Целей в поднятом недавним артналетом пыльном мареве наводчики не видели. Лупили просто так, ради устрашения.